Атомная лопата 2. Охота за полимерами. Глава 1. Последовательно обломная. Несмотря на фиговое состояние, болело после боевого форсажа все. На волнение за Светку, когда раздался взрыв, я испугался даже не до мокрых штанов, а до заледенелого нутра, и ее поломку, да какую поломку, травму. Короче, несмотря на все эти неприятности, вид четырех энергоконвертеров основного контура, Watch-18, искренне радовал. Нашли, наконец-то, заодно и транспорт есть, чтобы увезти их с собой. Все заберу, пригодятся. В общем-то, если подумать, на Нетранске вполне можно решить и Светкины проблемы. И старую, с синтокожей, да и новую, с рукой. Хотя, конечно, просто запредельное рукосуйство вышло, кинул я взгляд на андроида. Впрочем, она и сама осознает, ну и есть надежда, что таких глупостей, как шляние по минному полю, творить больше не будет. Хотя другие, может и не совсем глупости, но будет совершать точно. Один я молодец. Свет, я вниз, наконец, сообщил я, а то стоять над проломом можно до бесконечности, но дело себя не сделает, сейчас принайтую канат. Я возьму его, Жора, ответила она, несмотря на некоторую некомплектность, сил вытащить тебя и конвертер мне хватит, ты только закрепи его получше. А сам ты вряд ли сможешь его вытащить, да и выбраться тебе будет тяжело. А ведь права Светка. Нет, выбраться-то выберусь, да и поднять энергоконвертер смогу, но в текущем состоянии это будет откровенно мучительно. А зачем мучиться, когда можно не мучиться, да и закончим быстрее, что не помешает. Фон высокий, Светке, да и автобусу, лишнее время в зоне повышенной ионизации находиться не стоит. Так что передал я Свете конец каната. Помотав головой на предложение помощи, она извернула оставшуюся руку так, что обмотала и надежно зафиксировала конец, а я сиганул в склад, постаравшись удержаться на ногах. Получилось, но ощущение, конечно, ну да черт с ним. Вокруг стояли стеллажи, большей частью пустые. Местные мутанты оставили только ненужные, как раз в Watch-18 и несколько генераторов направленного М-поля. Подошел я к одному из энергоконвертеров, пригляделся, и как-то мне слабенькая, но явная электроактивность внутри прибора ни черта не понравилась. Пнул легонько в борт, а тот просто порвался, как бумага, а я еле отскочить успел. Из дыры высыпалось пяток стеклянных тараканов, вовсю светящихся зеленым светом. Собственно, пронзивший страх, последующая боль от отпрыгивания, перетруженные мышцы никуда не делись, и досада на себя, балбеса, был реальный шанс остаться без ноги, в компанию к Свете без руки. В общем, только эта совокупность факторов и позволила мне не впасть в полнейшее расстройство, с истерикой чуть ли не слезами. Обидно, сильно, вот рвались, столько всего, а в конце, тараканы. Пригляделся электрозрением, вздохнул, выматерился, еще вздохнул. А что еще оставалось? Свет, вытаскивай меня, пожалуйста, попросил я. А что с нашими призами? Послышалось сверху недоуменное. А ты не видела, что ли? Я трос, знаешь ли, Жорочка, могу только на ножках тянуть. Уж прости, перебирать больше нечем. Так что не видела, уж прости, ядовито ответила металлическая девушка. Да и ты меня, встряхнулся я. Тараканы тут, Света. Видно, обмотка или схемы конвертеров им больше по вкусу, чем нержавейка. А как четырехсуставчатые вскрыли склад, эти кислотные твари набились внутрь, выжрали все. Понятно, обидно, ответила Светка. Держишься? Держусь, вытаскиваю, вытаскиваюсь. Вытащился я, стараясь держать себя в руках и не впадать в неконструктивные эмоции. Весь наш поход за конвертером, с кучей трупов местных мутантов, сами, придурки, виноваты, но факт остается фактом, с травмированной Светкой, нервотрепкой и риском, все, чтоб его, зря. Ну да ладно, уперся я руками в колени, согнувшись, так болело все не так сильно. Все неважно, раз мы живы, и Светку починим, и конвертер найдем. В конце концов, союз, даже перед Уралом, большой. Пусть долго, но будем в каждую деревеньку заглядывать, но конвертеры найдем. И в каждый городок за запчастями заглянем, Светку лечить надо. Ты как, Жора? Сочувственно спросила Светка. Нормально я, Свет, хмыкнул я. Тебя жалко, да и что делать, думаю, меня. Так, Жор, слушай, встряхнулась андроид, отмахиваясь рукой, еле успел канат поймать. Я тебе говорила, что есть цель под Ковровым. Не хотела отвлекать, но раз уж сложилось, замолчала она. Сервисный центр андроидов, даже повеселел я. Ну в самом деле, Хоть какой-то толк от этого дурацкого похода выйдет, не так обидно будет. А то чувствую и себя, да и нас со Светкой, дурачьем, об стенку лбом из любви к стуканью лбом об стенку побившимися. Техцентр диагностики, помотала головой Светка. Я и не была в таких ни разу, просто не успела. Но, возможно, там может быть синтокожа. Да и манипулятор, причем женский и моего размера, повеселела она, но на меня смотрела вопросительно. Да съездим, конечно. Свет, говорил же, ты, товарищ, хотя глупость сегодня сотворила просто феерическую. Вот кто бы говорил, Жорик. А я что, гостила недоделанный ты, Жор, усмехнулась она. Мутанты комсомольцам не страшны, конечно. Конечно, недоделанный, был бы доделанным, мы бы с тобой не говорили, резонно отметил я. И не говорил я такого, не страшны. Я говорил, надо и вариантов нет, кажется. Ладно, поехали в этот техцентр, Свет, решил я не тратить время, на что Светка кивнула. Забрались в автобус, где подруга показала, куда рулить. Довольно удобно, но сам центр находился в зоне уже опасной ионизации. Так что я прикинул, да и остановил автобус за сотню метров до комплекса трехэтажных зданий. Свет, там радиация запредельная. Я, выдержу, да и то недолго. Говори, что нужно. Жор, мне идти нужно. Я сама не знаю, говорю же, не была ни разу. Так, давай определимся, что нужно и как выглядит. Ну, упаковки, контейнеры и прочее, в смысле. Я схожу посмотрю, что там, потыкал я в техцентр. Точно узнаю, что где, и вернусь, расскажу. Давай я все-таки с тобой. Хорош, все-таки взорвался и рявкнул я. Ты уже находилась сегодня, Свет. Хочешь обижайся, хочешь нет. Сиди в автобусе и жди. Андроид заметно надулась, но кивнула. И хоть объяснила, как выглядят контейнеры со временной синтоплотью, какая маркировка может быть у скелетных запчастей, все такое. В общем, похромал я в центр и убил там пару часов, бессмысленно, на первый взгляд. Каким бы здание бункером не было, но бронестекла повыбивало, даже пластобетон частично разрушился. В общем, куча мусора, ржавые диагностические стенды, перемешанная с землей и грязью мешанина трухи в подвале. В общем-то, в первый час было все ясно. Но я продолжал шататься по зданию, надеясь хоть что-то найти, и, несмотря на маловероятность, дурацкая надежда оправдалась. В дальнем, оставленном напоследок корпусе было две двери в подвал, одна, в общий для всего комплекса, а вот вторая полуподвальная, обнаружилась фактически в самом конце осмотра. Вот даже не знаю, я чертовски везучий или чертовски невезучий, произнес я, разглядывая пластиковую дверь. Вот ведь окажется, по закону подлости, что там тоже гнили труха, так что не будем радоваться раньше времени. Радоваться я и не стал, но нос за дверь засунул, и увидел небольшую комнатушку-склад, заставленную частично обвалившимися стеллажами, пыльную запредельно, с чуть ли не пылевыми сталагмитами из вентиляционного отверстия, и толстым слоем пыли, покрывающим стеллажи и стоящие на них баллоны на 3 литра, и на полу, очевидно, под слоем пыли они же валялись. Подошел я, не дыша, ухватил баллоны, не дыша, выскочил от кучи пылюки. Отряхнул баллоны и любовался чеканкой на баллоне. Медплаца 8. Металлопластовая аварийно-техническая синтоплоть андроида 8. 2.5. После вскрытия подлежит использованию или утилизации. Хранение, после вскрытия контейнера, запрещено. Упаковано 13.10.201 срок годности, 240 лет в запечатанном контейнере, 24 часа после вскрытия. ГОСТ 5284-2007. Это нам чертовски повезло, повеселел совсем было заскучавший я. Не манипулятор, конечно, да и не полноценная синтоплоть, но временная тоже неплохо. И не фонит почти, пыль герметизировала вентиляцию, а стены и пластиковая облицовка дали неплохую защиту. Так, не будем терять времени, заключил я, шмыгнул на склад, ухватил второй баллон и поковылял к автобусу. Больше просто бы не поднял. Прям инвалидная команда, а не Георгий Верхозов со всеми его многочисленными улучшениями, с иронией думал я. Жор, почему, встретила меня Света, прерванная звяком баллонов об пол автобуса. Все, что там сохранилось. Проверь, Свет, может и вскрыть имеет смысл. Там их много, сотни две. Если подойдет, говори, сколько притащить, шмякнулся я на пол рядом с баллонами и прикрыл глаза, отдыхая. Светка закопошилась, затихла, после чего послышался скрип, видимо, и вправду проверяла. Это временная синтоплоть, «Жорик», — взволнованным голосом оповестила она, — «слегка фонит, но пригодная к установке в сервисном центре». «А», — замолчала она, — «но что хотела спросить?» «Понятно, ничего больше, к сожалению». «Свет», не открывая глаз, покачал головой я. «Я все обошел и везде заглянул. На складе с этими баллонами образовалась фактически герметичная атмосфера, а все остальное там ржа и хлам. Да и, скорее всего, ничего больше и не было», явно взяв себя в руки, отметила Светка. «Все же не сервисный центр, а центр диагностики. Временное решение при повреждениях, до направления в полноценный сервисный центр, аптечка. Ну да, можно сказать и так, их много, не меньше пары сотен банок. Все? Да нет, Жор, куда мне столько? Даже с запасом 40 десятков хватит точно. Я с тобой, сиди в автобусе, Свет, только я у тебя маску химза утащу», — приоткрыл я глаза. «Тиран и деспот», — пробормотала Светка, явно для порядка, не собираясь спорить. «А шлем зачем?» — заинтересовалась она. «А там пылюки просто тьма», — ответил я, поднимаясь. «Ладно, я пошел, скоро буду», — заключил я, надевая протянутую маску. И приобняла меня Светка на посошок, насколько получилось. За полчаса я полсотни, лишний запас, не лишний, а много места эти баллоны не занимают, баллонов в автобус перетаскал. Заодно проверил, ну мало ли, один раз повезло, может и второй раз повезет, но нет, только временная синтоплоть, ничего другого не было. «Все равно, Жор, это уже замечательно», — с жаром заявила Светка. «И жаль, что с энергоконвертером. Ерунда, Свет, найдем. В худшем случае, поедем без него, будем пробиваться к лифту», — устало растекся я на водительском кресле. «Вариант не лучший, но все, что могло с 18-м случиться от времени, так это сгореть обмотка. Это на один пуск решается медной проволокой. На второй, конечно, такой обмотки не хватит, но в Нитранске этих конвертеров на складах куча. Да их и сделать можно, есть линии сборки», — уточнил я. «И нормальную плоть тебе найдем, и руку», — задремывал я, а проснулся, сидя на коленях у Светки. Она меня приподняла, уложила на себя и отогнала автобус на шоссе. «Мутанты?» — бегло уточнил я, оглядываясь. «Даже не пикнули, вообще не видела, Жор. Мы же не меньше половины их, ну, точнее, ты больший. За подобными достижениями не гонюсь», — отрезал я. «Ладно, хорошо, что все хорошо. Давай я быстро перекушу, с бабтх пообщаюсь, ну и направимся в Сабинку». А в центр начало было Светка, но сама себя остановила. «Сезонное нашествие мутантов, а у нас для огнемета и пулемета боезапаса почти нет». «Угу», — кивнул я, грызя синюю репу. «Догрыз, получил отчет от ассистента, цел, жив, здоров. Вот только понудел, зануда бионический. Напоминание носителю: в условиях отсутствия АСАП-14 следующего из этого энергетического дефицита настоятельно рекомендуется после использования боевого форсажа пребывать в покое, обильно питаясь. Ты сам, блин, анализируешь окружение», — возмутился я. «И когда, скажи на милость, мне было спать и жрать?» Подобная возможность у носителя наблюдалась не менее 8 раз в условной безопасности и не менее 39 раз в условно опасной, но не критической ситуации. Зануда бионическая. Вынужден напомнить, товарищ Верхозов, что достижение советской кибернетики, нейробионики. Ой, все, скорбно взвыл я, ожидая четвертьчасовую нудную лекцию на тему, как нельзя бабтха посылать, а как его не посылать надо. Принято. Завершаю коммуникацию с носителем. Это, чё-то я не понял. Это что, этот бионический злоехид надо мной зловредно издевался, что ли? Так, а если без эмоций? Бегло подумав, я пришел к выводу, что, скорее всего, протокол уважения советского гражданина к достижениям советской кибернетики у ассистента не настолько ультимативен, как у прочих ВМ. Что и логично, он, все-таки, в голове, и как начнет эту нудятину толкать в критической ситуации, так и помрет носитель дурацкой смертью занудиных. Ну и развивается он, что даже в инструкции написано. Так что, видимо, дорос до понимания, что клевать в мозг не по делу, глупо. Лучше вообще не клевать, но до этого еще не дорос. Хотя, несмотря на эти выводы, подозрение, что паразит издевался, на краю сознания было. В общем-то, после этого ничего нам не мешало ехать в Сабинку. Причем там, прикупить патронов, благо в отличие от снарядов, номенклатура сабинского патронного типа охватывала. Ну и спирта с маслом, для огнемета, в очередной раз мысленно вздохнул я переводу продукта, а потом, в сервисный центр, Светке тело лепить. Она, несмотря на потерю руки, заметно радовалась. Да и, подозреваю, в некомплектной, гораздо больше нужного размера, руке тоже был определенный дискомфорт. Так что Света радовалась тому, что есть, а я прикидывал, а сможем ли мы до нетранская ей руку где-нибудь найти. Выходило, что, скорее всего, сможем, поскольку мотаться нам по радиоактивным городам еще долго. Псца явно не хватит, потому как Сибирь описывалась как реальное кромешье, а Владимирская область – чуть ли не курорт. Людям, конечно, свойственно преувеличивать, но даже со скидкой на это, максимум, что мы сможем сделать – доехать до Урала и умереть. С переделанной пулеметной системой – доехать, поздороваться и умереть. Как раз на наши здрасти хватит карабазотного пулемета. В общем, доезжаем мы до Сабинского моста без приключений, я гнал, понимая, что и мутанты подлючие, и еще что, вполне могут по дороге случиться, а отбиваться нечем. И то ли это помогло, а всякие злодеи растерянно щелкали пастями нам вслед, то ли просто повезло, но добрались мы спокойно. Заехали на мост, а там шлагбаум не открывают. Я, признаться, возмутился. Уснули дежурные мостовые, что ли? Ну и потопал будить лодырей. Впрочем, лодыри оказались не лодырями. Высунувшись из автобуса, я увидел часового, а рядом с ним, чиновника горкома, серенького такого человечка с большим портфелем. Часовой смотрел на все вокруг, только не на меня, а бюрократ как-то противно поблескивал глазенками бюрократическими. Как-то расслабленные отсутствием неприятностей булки у меня сжались от вида этой парочки. Но судорожное припоминание, а какие ко мне или нам претензии могут быть, показали, что в общем-то, и никаких. «Добрый день», – поздоровался я. «А чего это вы нас в Сабинку не пускаете?» «Добрый», – кивнул часовой. «Распоряжение горкома», – пожал он плечами, кивнув на чиновника. «Вы, Георгий Верхозов, согласно данным управления миграционной службы, злостно нарушаете законы Сабинки», противным голосом заявил чиновник. «Это где это я нарушаю?» Возмутился я, на что последовал противноголосый такой, нудный ответ. «Согласно постановлению Сабинского горкома, пребывание торговцев, не имеющих гражданства, на территории Сабинки ограничено 2 неделями в календарный месяц. Так я же не торговец, и у меня, согласно договору с техслужбой, 2 недели аренды мастерской. Гражданином вы не являетесь, деловую активность в городской черте ведете, а техническая служба вообще не компетентна в вопросе пребывания неграждан на территории Сабинки. Так что до следующего месяца, Григорий Верхозов, ваше пребывание на территории Сабинки невозможно», — глумился бюрократ. «Ясно», — буркнул я. «Отработанная аренда, значит, горком, не воры. Вы в следующем месяце можете воспользоваться предоставленным вам техслужбой помещением или подать прошение на гражданство. Рассмотрение будет быстрым, а ответ при заключении долговременного контракта». Нах и кратко и пошел. Не выдержал я. «И твое сабинское логово жуликов, туда же, обойдусь без украденного вами, подавитесь. Вам даже штраф не выписан за пребывание в Сабинке сверх установленного законом времени, потому что я говны ваши, жуликов, в это время чистил. Сказал же, нах и краткое, тебя и твоих начальничков, урод», — припечатал я и пошел к автобусу. В общем, понятно, что эти скоты горкомовские затеяли. Все нудили насчет долговременного контракта и решили, паразиты такие, руки вывернуть. Мол, соглашайся, или не допустим в город. Был у них такой закон. В общем-то, это я припоминаю даже. Вот только я, не торговец, но воевать и ругаться. А с кем? Стража у моста, люди подневольные, а этот урод-чиновник точно заинтересован в закабалении меня. Так что нахрен уродов, бесит. Ноги моей в этой Сабинке уродской не будет. И фор Светлана Радужная под ограничение миграционной службы не подпадает и вправе пребывать. Противным голосенком занудил сзади чинуша. Георгий Андреевич очень точно определил место, куда вам и вашему начальству стоит пойти, — светски отозвалась Светка, высунувшись из люка, — а именно, нах и краткое. А себя же могу добавить еще несколько занимательных мест. И шел я до автобуса под довольно занимательную зоолого-биологическую лекцию. Причем без слова мата, но как обидно обзывалась. Я бы в такие места точно не пошел. Блин, вот уроды, — посетовал я, плюхаясь в водительское кресло. И отъеду-ка я от Сабинки подальше. С некоторой паранойей посмотрел я на короба автоматической артиллерии. И уроды, и отъедь, кивнула Светка. «Хотя опасения у тебя, Жор, чрезмерны, но спокойнее будет. Но я тебе скажу так, агрессии к нам они проявлять не будут. Скорее всего, способ показать свое место. Мол, пошатаемся недельку вне Собинки, станем как шелковые. Я и говорю, уроды, уже несколько остыв», заключил я. «Но в Собинку эту дурацкую не вернусь. Разве что когда все налажу, чтоб бюрократов этих трудоустроить. А то больно много времени и сил у них. Сибирь от лесов очищать, города деактивировать», злобно бурчал под нос я, под ироничные кивки Светки. «Ладно, Свет, что делать будем?» С этими словами я притормозил и приготовился к обсуждению. Так-то бесит, но вот какого-то уж совсем свинского гадства не случилось. Да и были звоночки, что что-то такое случится, да и Светка намекала. Но все равно, уроды, и не своевременно как. Глава 2. Базарные отношения. Отогнали мы автобус на 1,5 километра от сволочной Собинки и стали решать, а что нам делать-то? Боезапас нужен в первую очередь, Жора, заявила Светка. Это понятно, кивнул я. Вот только где, базар, или на восток от Владимира? На восток от Владимира общий фон ниже, и мутантов статистически больше, и зверье всякое, которого мы и не видели толком, дополнил я под кивки андроида. Ладно, значит, базар. Надеюсь, проскочим, жопы есть какие-никакие. А вот дальше-то что, Свет, мы даже бздец не купим, если в Собинку не попадать. Намекаешь на то, что нам надо из области выбираться. Скорее говорю прямым текстом, Свет, ближе к Уралу, вроде там и города полноценные есть, а что с флорой и фауной проблемы, так не такими уродами люди будут. Не уверена, Жора. Впрочем, да, есть. Да и с техникой и оружием там должно быть полегче, в плане старой, советской сборки. Меньше людей, больше реликтов. И тот же конвертер мы просто сможем купить. Теоретически, порадовался я, не думаю, хотя возможно. Ладно, в целом я тебя поддерживаю, из этих мест надо выбираться. Давай думать, куда? Давай, согласился я. Достали мы карту Союза, к сожалению, без пометок какого-нибудь рисовальщика. К счастью, на память Светка не жаловалась, и стали думать, а куда бы нам перебраться. И выходила такая картина. На восток нам двигаться прямо не стоит. По простой причине, все равно на север, к Нижневартовску, подниматься. Причем, либо с этой стороны Уральского хребта, что не слишком весело, либо вообще с той, что совсем грустно. Кроме того, Жор, на севере должно быть со зверьми полегче, дополнила Света. Естественная фауна беднее, меньше вариантов мутаций. Не сказал бы, чтобы абсолютное утверждение, Свет, на севере фауна победнее, но и повыносливее, отметил я. Впрочем, ее банально меньше, что уже неплохо. Хотя холодно, конечно, а скоро зима. Время на подготовку, Жора. Тоже верно, признал я. Ну в общем, на северо-восток, по направлению к Нижневартовску. В общем, чем меньше по Сибири двигать, тем лучше. Кстати, там вообще пропала мерзлота, припомнил я виденное с орбиты. Затопило, заинтересовалась подруга. Частично, конечно, да. Но вопрос даже не в этом. Там леса, Свет, нет линии снегов вообще, хотя должна была быть, климатически, хмыкнул я. По линии до Урала, точно есть, хотя и сдвинулась на север. Странно, согласна, но, похоже, скоро увидим, что там. Угу, комично у нас выходит с маршрутом, хмыкнул я. Комики, покивал я, ладно, примерно поняли куда. А вот поточнее, есть там что интересного, сам понимаешь, данных немного, сообщила Светка. Но вот одно место точно интересное. На месте поселка, практически город, новый, большой, с транспортной доступностью ко многим поселениям, известный даже тут, там, где этой доступности как бы и нет. Река, Жора, Печора, потыкала в карту Светка. Вроде бы немного изменила русло, но как я понимаю, в тех местах относительно безопасный способ перемещения, причем почти без ограничений по объему и весу. И что там? Столидар, ответила Света. Город вроде бы на месте Шердина, потыкала в карту она. Например, моя химзащита как раз оттуда, уточнила андроид. Это интересно, признал я. Тогда предварительно, куда двигать, определились. Жалко, конечно, что ПСЗДЦ не возьмем, да и черт с ним. А может, на базаре будет. Может, хотя я бы не рассчитывала. Да и я не рассчитываю, а надеюсь. Как и на то, что до базара проскочим без приключений, хмыкнул я. А уж как я надеюсь, Жорик, сильно, очень, проникновенно ответила Светка. «И очень хочется обрести хотя бы временную синтоплоть, Жор», призналась она. «Ясно уж. Ну ладно, Свет, выдвигаемся. И подумать надо, что можно сделать, чтобы тебе с башнями обращаться было сподручнее. Да мне и так сподножно», встала на вертикальный шпагат андроид. «Ну, все равно же не слишком удобно», задумчиво выдал я. «Ладно, поехали, Свет, и поехали мы к базару». Я, как и на пути к Сабинке, разогнался и, несмотря на тряску, не зря. Где-то на полдороге на дорогу выскочили несколько здоровенных мутантов, увешанных железом до невозможности, просто ходячие крепости какие-то. А скорость автобуса оказалась очень кстати, аж по двум причинам. Во-первых, в нескольких метрах сзади нас раздался взрыв. Видимо, осколочная граната, но тоже неприятно, да и не одна могла быть. А во-вторых, туповатые мутанты, очевидно, привыкли к тому, что машины по дороге двигаются неспешно и осторожно, не соотнесли скорость, соответственно и промазали, а обшитые металлом туши автобус просто снес нафиг, зацепив краем. И хотя сам пошел юзом, но я наш транспорт выровнял, продолжив путь, не сбавляя хода. «Жорик», раздался голос с пола, «ты и вправду неплохой водитель, но в который раз говорю, не дрова везешь». «Во второй», припомнил я, и говорил я, «надо тебе, пока не решим вопрос с рукой, оборудовать место под башнями», указал я на объективный факт. «Мдя, да, тогда ладно, прощен», милостиво высказалась Светка. «За что это?» Немного возмутился я. «За все, лишило меня возможности оправдаться это рыжее. И ладно бы сказать ржавое, так ведь ни разу». Так и доехали до базара, заехали, припарковали автобус, рассчитались с местными парковщиками и пошли знакомиться с наличным ассортиментом товаров, и на текущий момент, и на перспективу. Перспектива, впрочем, не радовала. Псцы, например, в продаже оказались комиссионные, в смысле, с выработанным на трети больше боезапасом, и это бы не беда. В конце концов, можно и самопальные патроны отлить. На живучести ствола пулеметной системы это скажется хреново, но вопрос боепитания решит. А нам, все же, не войну воевать, так что проблему можно было бы решить, если бы не цена. За три подержанных псца, включая с практически полностью выработанным боезапасом, просили в разы больше расценок комиссионщиков. Причем, как сообщила не слишком радостная Светка, связано это как раз с сезонным нашествием мутантов, в смысле дороговизны ложки к обеду. То есть торгаши задрали цены на свой товар, понимая, что если в такое время кому-то он понадобится, то у человека ситуация близка к безвыходной. Капиталисты чертовы, хоть еда в корчме, несмотря на явный аншлаг заведения, не подорожала. Так что сидели мы со Светкой и прикидывали результаты просмотра ассортимента. Из оружия на автобус есть только огнеметы. Но у нас лучше, твоя переделка на атомной батарее куда эффективнее, высказала Светка. Угум, прочавкал я. Псцы жоп на них у нас, при теперешних ценах, просто нет. Агам, и что будем делать? Требовательно уставилась на меня Светка. Возьмем топливо для огнемета, начал перечислять я, и патроны для импульсника. Они есть, я видел, хоть и ценник задрали, спекулянты сволочные. Есть, покивала Светка. И, забиваем свободное место в автобусе топливом и боеприпасом. Едем к сервисному центру. Стационарная оборона, Жора. Если мы спускаемся в центр, надо как-то обезопасить место и автобус хотя бы на сутки. А то набегут мутанты, просто не выберемся, понизив голос, озвучила Света. Разумно, поищем, замялся я. Мины, Жора, ехидно договорила Светка, явно не оценив мою деликатность. Мины, да, согласился я. Решаем вопрос в центре и оттуда же выдвигаемся по маршруту. Торчать тут смысла не вижу. Кроме того, есть еще один фактор. Какой, Жорик? Зима близко, Света, а нам на север. Да, с проходимостью и не только, могут быть проблемы, согласилась Светка. Ты доел, Жор? Ничего себе получился каламбурчик. Хмыкнул я одновременно со Светой, так, слегка перекусил. Идем, идем. Пошли мы по торговым рядам, и опять, чтоб его, столкнулись с проблемой. Ну ладно, ценник на патроны спекулянты задрали в два раза. Неприятно, раздражает, но терпимо. Да и Светка выторговала ощутимые жопы за счет объема нами закупаемого. Мины, нашли без проблем, да и не слишком дорого. Благо брали мы маломощные, а когда спекулянт стал озвучивать какие-то запредельные цены, я честно сказал, что с такими ценами он может свою взрывчатку засунуть себе в задницу. а мы до ближайшего ельника скатаемся. Кстати, судя по роже дядьки, художественно скорчившийся, начинку его товара как раз из ананасов и добывали, наверное, гремучий студень, судя по химанализатору. В общем, мины купили, хотя с детонаторами мне придется повозиться. Те, что были, простые, нажимного типа, нам не годились. А вот с топливом для огнемета вышла засада. Немного в продаже было, только дорого и даже на полный бак не наберется. Все скупили, как рассказывал торговец, а подвоз будет ближе к зиме. Впрочем, сложность инженерного решения этой задачи была мне по силам. Правда, осуществление ее выходило этически просто ужасным, но справлюсь, потому что надо. Светка посмотрела на мою полную страданий физиономию, хмыкнула и потащила меня в одежные ряды, где приобрела довольно практичную и неплохо смотрящуюся накидку-пелерину из биосатина, явную переделку из какой-то одежды, а, главное, неплохо маскирующую отсутствие у нее руки, что и ей, да и мне подняло настроение. А после мы направились закупаться маслом, что сделали без особых проблем, а бочку продавец обязался доставить к автобусу к утру, и к самому ужасному, закупке спирта. И вот тут оказалась ситуация, совершенно невозможная. Спирта ну не то, что не было, но чистого не было точно, одни настойки и прочие подобные, никак для наших целей не годящиеся. Мало того, что мало и дорого, так еще от примесей надо фильтровать, а то забьются сопла и насос. Свет, тут союз был, ошарашенно констатировал я, после часа беготни по базару. Естественно, мы на базаре, колхозном рынке, считай. Ты к чему, Жора? Спирт, простой спирт и его нет, так не бывает. Светка бессердечно хмыкнула, явно желая сказать какую-то гадость, как продавец, рядом с которым мы и вели диалог, подал голос. Так есть спирт, парень, только его Манька весь скупила, ну и настаивает Маньковуху. А это что? Заинтересовался я, на что продавец продемонстрировал литровую бутыль с липоватой этикеткой. На этикетке разбитная девица, поблескивая глазами, потребляла какое-то пойло из пол-литровой кружки. Видок у девицы был весьма провоцирующим и намекающим, а сверху этикетки шли желтые буквы. Настойки и наливки от Маньки. Чистый восторг. А почем? Заинтересовался я, да и заплатил пару жоп. Снял пробу, ну, восторга, чистого там или грязного, я не испытал. Но настойка на колгане была хороша. Хорош надираться, сварливо и несправедливо высказалась Светка, после чего обратилась к продавцу. А где эта Манька обитает? Заводик на центральной базарной, начал объяснять дядька. И объяснил. Потопали мы к этой Маньке-самогонщице, а Светка, жестокая женщина, у меня бутылку отняла. И ведь знает, что я напиться не могу, вредина такая. А мне, после всего случившегося, не помешало бы. Ну да ладно, если ей от стервозничания легче, потерплю, ей тоже досталось. И вот дошли мы до стоящего в глубине переулка базарной улицы, называющейся Манькин тупик, что подтверждала вывеска «Ангара». Сам ангар был снабжен соответствующей надписью над входом. Напитки от Маньки, а вход охранял довольно боевито выглядящий парень с карабином и в покрышечной броне. «Чего надо?» — грозно поинтересовался он. «Нам бы с Манькой», — начал было я, но тут подала голос Светка. «Необходимо обсудить с уважаемой Манькой вопрос оптовой закупки продукции», — озвучила она одновременно деловым и заносчивым тоном. «Э-э-э», — протянул он, — «и здоровый какой?» — пробормотал он под нос, смотря на меня. «Ладно, указаний в покупателей не пущать, не было, только алкашню всякую», — через полминуты размышления озвучил он. «И мы вошли в этот ангар. Кстати, народу тут почти не было. Так, пара мужичков сидели за столом у стенки и резались в какие-то карты или домино. Что, в общем-то, понятно. Производство выходило автоматизированным, на оборудование явно советского производства. Да и в целом, кроме нескольких полностью автоматизированных линий, видимо, разлива и размещение этикеток происходило самостоятельно, в здоровенных цистернах. Чего надо? Высунулась физиономия. Прям вот один в один Манька с этикетки, из стоящей у дальней стены бытовки. «Закупиться надо», — озвучила Светка. «Много, что ли?» — спросила Манька, на что Светка кивнула. «Ну, пойдем потолкуем. И какой у тебя охранник здоровый? Горячий, наверное. Ну да пусть тут подождет». Я было думал уточнить, но потом махнул рукой. У Светки коммуникация с людьми и вправду получше моей выходила, а спирт был нужен, так что Маньку эту посылать не стоит. В общем, постою-подожду. И вот, стою-жду, Светка с этой Манькой шушукается, та головой своей мотает. Как вдруг совсем близко к Светке наклонилась, зашушукала, после чего выпрямилась и руки сложила на груди. Светка явно что-то доказать пыталась, рукой помахивала, какие-то аргументы приводила, но Манька головой мотала. В итоге Светка кивает и направляется ко мне. «Ну что?» – резонно заинтересовался я. «Да ничего хорошего», – мрачно ответила мой металлический товарищ. «Отказала?» «Не совсем». «Так, Жора, ты ее трахнуть сможешь?» – недовольно выдала Светка, кивая в сторону гордо стоящей в отдалении Маньки. «Ты издеваешься или шутишь?» «Офигел я!» «Если бы», — буркнула Светка, — «не продает, хоть плачь, ни за какие деньги». «Но никогда таких здоровых не было», — противным голоском процитировала она. «В общем, Жора, родина требует», — с мрачной иронией заключила она. «Свет, я тебе слово давал», — напомнил я. «Как-то мне ситуация ну вот совсем не нравилась. Нет, у меня женщины давно не было, но дел хватало, да и вообще, крепился. И вот за какие-то блага кого-то трахать, как женщина легкого поведения мужского типа. Слово я тебе возвращаю, Жора. Надо, потому что иначе мы на базаре до весны застрянем», — резонно отметила она. «Я вот как-то совсем не в восторге. Я, знаешь ли, тоже. Но надо, Жора. Ты уж потерпи, милый, то ли в издевку, то ли серьезно», — сказала Светка. «Вот, чтоб его», — мрачно телепался я к этой Маньке. Она хмыкнула, завела меня в бытовку, обратила внимание на мою физиономию. «Что, не нравлюсь?» «Совершенно», — честно ответил я. «Ну, потерпи, милок, уж расстарайся», — выдала она. Ну и расстарался, куда деваться. Хотя первый раз в жизни с женщиной, и противно было, но и вправду нужно. Так что справился. Манька эта мерзкая, удовлетворенно отдуваясь, жопы приняла, и тут же направила двух мужичков готовить цистерну. «Свет, я в баню», — вполголоса выдал я. «И в общем, просто в баню это все». Попарился, перекусили в корчме, да и завалились в автобус, ждать утренней поставки масла. Ложусь я, значит, в спальник, непривычно молчаливая Светка, привычно под бок ко мне, ну и задремываю, а просыпаюсь от копошения. Приподнимаю спальник, а Светка с меня, извиняюсь, штаны стягивает. «Свет, ты это ошалела», да еще и спросонья забормотал я. «Жора, все хорошо будет», — уверенно заявила она, таки стягивая с меня штаны, и к соответствующей детали лицо придвигает, а оно металлическое, с мимическими приводами. «Я вот привык, а вот в таком ракурсе страшно». «Свет, может, не надо?» «Просто не зная, что делать», — попросил я. «Надо, Жорик, надо», — уверенно заявила Светка, поигрывая мимическими приводами бровей. «И вот просто сил не было смотреть, хотя, несмотря, стоит признать, что очень даже ничего, точнее, просто замечательно в ощущениях вышло. Но вид, срочно в сервисный центр», — вторично засыпая, приобнимая Свету, постановил себе я. Глава 3. Стальная дева. Наутро я уже сам не знал, приснилась ли мне Светкина постельная выходка, или эта рыжая таким способом успокоила себя и успокоила меня. Впрочем, внешне от нее никаких последствий перехода наших отношений в горизонтальную плоскость не наблюдалось, так что решил я просто забить. Синтокожу, с мыслью о которой я засыпал, или думал, что засыпал, так и так делать. Светка, даже сейчас девчонка симпатичная, со своими особенностями, очень такими особенностями, будем честны, ну а на переход наших отношений к сексу она так намекала, что даже легендарный слепоглухонемой капитан дальнего плавания в походе, и то заметил бы. Так что вместо бессмысленных переживаний о поруганной комсомольской чести, на последнем я аж фыркнул, представив себя скрючившимся в уголке, роняющим горючие слезки. Надо делом заниматься. И занялся я делом. Ассистент вышел на связь, тонко намекнув на ряд психологических проблем, и еще более тонко, на оптимальную процедуру решения, выбранную носителем. «Одобряешь, значит», — не без иронии отмыслил я ему. Бабтх не оценивает действия носителя с точки зрения критерия одобрения. Критериями оценки в анализе являются рациональность и эффективность. Значит, эффективно и рационально. В общем, и сам собирался, хмыкнул я. «Ставь-ка следующим в очереди боевой режим, с упором на форсаж. Чувствую, пригодится. До окончания развития текущего параметра адаптация 17.43 часа. Выбор носителем параметра для развития вне прямой и непосредственной коммуникации с Бабтх». На этом ассистент натурально завис. В конце текстового блока мигал значок загрузки. Видимо, протоколы подобного не предусматривали, а прямого запрета не существовало, и ассистент именно задумался, в самом прямом смысле, принимая решение, не регламентирован. БАБТХ на основании анализа и аналогов с существующими инструкциями и протоколами принимает возможность носителям назначать параметр для развития вне непосредственной коммуникации с БАБТХ. Запрашиваю подтверждение. По окончании развития параметра адаптация ресурсы развития направляются в параметр боевой режим, под параметр боевой форсаж, да, отмыслил я. Вы уверены, товарищ Верхозов? Да, отмыслил я, уже с иронией. Вы в достаточной степени взвесили последствия своего выбора, да. Ты издеваешься, что ли? Уже не зная, злиться или смеяться, выдал я. БАБТХ уточняет. Ваш выбор осознан, взвешен, обдуман, точно издеваешься, заключил я. БАБТХ, хорош, не можешь принять указания вне коммуникации, так и скажи. И да, я все понимаю, принимаю, и желаю развивать именно боевой режим, под параметр боевой форсаж. Принято. Рекомендация. Носителю не стоит столь эмоционально реагировать, это вредно для здоровья. Конец коммуникационного сеанса. И отключился, паразит бионический. Светка на него, что ли, влияние оказывает. Ведь точно издевался, скотина ехидная. Сама же Света меня накормила, будучи на удивление молчаливой. Ну, в общем-то, логично. Она, все же девушка. А, несмотря на кучу нюансов, внешность для нее, место очень важное. Ну, то есть отсутствие этого самого места. Так что волнуется, наверное, или ждет реакцию на свою выходку, тоже возможно. Но вот честное слово, терять товарища из-за такой ерунды я не намерен. С Манькой-самогонщицей было по-настоящему противно, и то превозмог. А тут даже приятно скорее. На этой мажорной ноте я прекратил «п» с дострадания, как метко определяла ряд размышлизмов сама Светка. И пошли мы проверять, все ли нам притащили. Бак со спиртом стоял рядом с автобусом со вчера, охранники клятвенно заверили, что ничего с ним не случится, так, в общем, и оказалось. Даже бумажка противного желтого цвета, в виде противного желтого сердечка, с дурацкой надписью «С любовью» от Маньки. В общем, бумажка, выполнявшая роль пломбы, была нетронутой, в отличие от ее похотливой бывшей владелицы. Пару ящиков патронов для пулемета мы еще вчера погрузили. Светка хоть и была ограничена травмой, но все равно немало помогла при загрузочных работах. А в процессе осмотра спиртовой цистерны появилась толкаемая парой продавцов тележка с канистрами. Это наше масло приехало, выгрузилось перед автобусом. И у нас началась беготня. Перелить в бак огнемета масло и спирт, на глазок. Хотя тут мне химанализатор немало помог, определяя примерное соотношение по парам. После перемешивания, под горлышко. После этого совершить еще одно надругательство над полезным спиртом, а именно перелить в спиртовую цистерну остатки масла, перемешать, загрузить в автобус. «Жорочка», — вдруг подала голос Светка, когда я уже примостился на водительское сиденье. «М, сюда мы возвращаться не планируем», — указала она на видимую в окно часть базара. «Ну да», — недоумевал я. «А кушаешь ты много, Жорочка? Думаешь обойтись охотой? Это так мужественно». Театрально схватила себя рукой за щеку Светка. С одной рукой это получилось не так выразительно, как с двумя, но все равно, очень ехидно. «Ехидно», — констатировал я, на что Светка радостно покивала. «Замотался, забыл», — признал я. «А умница я», — напомнила. «А ты обзываешься», — показала язык она. «Не обзываюсь, а констатирую», — отпарировал я, сраженный аргументом. Светкин язык – это сила, во всех смыслах. А после мы потратили еще час, закупая крупы и вяленое мясо. И на происхождение его я, если не забил, то смирился. Единственное, что следил, чтоб в нашу говядину и свинину не попадали непонятно откуда взявшиеся противные куски хитина. И вот, наконец, загрузившись, автобус отъехал от базара. Скорость я набрал сразу, в прошлый раз она, возможно, и спасла нас. Ну а сейчас... просто избавит от задержек и неприятностей, что тоже не лишнее. «Тесновато у нас стало», — констатировал я, осматривая забитое нутро автобуса через плечо. «Следи за дорогой, Жора», — занудствовала Светка. «А тесновато, потеснимся. Все нужное взяли, просто будем в обнимку спать», — вопросительно взглянула она на меня, явно намекая. «Я, не против, с некоторым напряжением, но в общем, искренне», — ответил я. «Вот и замечательно», — широко улыбнулась довольная Светка. До развалин, прикрывающих сервисный центр, мы добрались без приключений и быстро. Правда, на месте тоже предстояла работа, а именно, минирование, допиливание взрывателей напильником, а потом, развешивание табличек «Занято», «Заминировано», «Не влезай», «Взорвет». Дело тоже нужное, тут вроде как место остановки торговцев и путешественников. И, хоть во время нашествия мутантов торговые караваны редки, но все же могли быть, а подорвать на наших минах невинных, ну, не навредивших нам людей, уж точно. В общем, свинство бы вышло, так что озаботились и предупреждением. С ним, не свинство, а сами дураки. После, уже приготовившись тягать пластобетоновую плиту люк, я оглядел развалины, проем, травмированную Свету, и до меня дошло, что делаем мы все неправильно. Пойдем в автобус, Жора. Уставилась на меня Светка так, ну в общем, если бы я все, обращенное на меня в том взгляде сделал, то застрелился бы сразу, потому что жить, будучи таким скотом, невозможно. Пойдем в автобус, Света, увидишь, отрезал я, подогнал автобус так, что он встал аккурат над люком, и, с помощью лебедки, просто и быстро пододвинул пробитую дыру под люк, а сразу объяснить не мог, возмущалась Светка. Ну не все же тебе надо мной ехидствовать, широко улыбнулся я. Ну-ну, Жорочка, я запомню, добро улыбнулась Света, а у меня почему-то сжались булки, без ее непосредственной помощи. Впрочем, булки булками, а дело делом. Светка спустилась в подвальный центр, начав принимать баллоны с кожей. Потом спустился и я, помог заправить хранилище ремонтного стенда. А потом мы столкнулись с проблемой, точнее, Светка, но все-таки мы. Дело в том, что если сразу после освобождения Света смогла лечь в этот ящик, то сейчас, по прошествии времени, ну в общем, у андроида образовалась фобия в тяжелой форме. Она сама хотела, но просто не могла дождаться момента, когда затворы закроются, дергалась, отбегала, довольно чувствительно отталкивала меня, когда я пытался ее удержать, не со злобы, а просто в панике. Задачка, озадачился я, когда Светка просто со злостью лупила в стену рукой. «Ты такой наблюдательный, Жорик, а ты на меня не рычи, Свет», — резонно отметил я. «Я вот с фобией почти всю сознательную жизнь, так что прекрасно тебя понимаю, и это наша проблема, а не только твоя, да». «Понимаю я, Жора», — устало сказала она, — «просто ничего не могу с собой поделать, фобии, они такие», — экспертно покивал я, — «ты вот чего скажи, тебя стенд пугает, а если я тебя, ну не знаю, за руку подержу?» «Спасибо, Жорик», — уже хихикнула Светка, но покачала головой, — «не выйдет, на руке тоже будет формироваться синтоплоть, да и крышка должна быть герметичной, а пугает да не саркофаг, а беспомощность», — зло бросила она, — «вот и отлично». Проблема в том, что ты ничего не можешь сделать в саркофаге. Значит, сделаем так, чтобы могла. И сделали, правда, пришлось раскурочить одну из мин. В ней и вправду оказался гремучий студень. И мострячить слабые пиропатроны. И делать пусковую кнопку на крышке стенда перед Светкиным лицом. Чтобы она понимала, что достаточно толкнуть лбом, чтоб освободиться. И, к счастью, помогло. Правда, перед этим она проверила. И я чуть не пал жертвой своего технического ну-гения, скажем так, переборщил с начинкой патронов. Светки-то нормально, они направленные. А вот я еле увернулся от отстреленной крышки, здоровая, зараза, и ставил новые патроны, на один меньше. Корячился с этой крышкой, под саркастичные и ехидные замечания Светки под видом моральной поддержки. Но это очень неплохо иллюстрировало, что она относительно в порядке, хотя волнуется, конечно. Так что на все ее злоехидства я нашел идеальный ответ. Сама дура, ровным тоном, не обращая внимания на ответы. Очень, как выяснилось, действенно, к пятому самодурству Светка озадаченно замолчала, а я спокойно приладил крышку. «Спасибо, Жор», уже без ехидства озвучила Светка. «Да ни за что, в общем», пожал я плечами, закрывая створку. И только намылился было в автобус, как до меня дошло. Со всем этим психологизмом и прочими авариями и пертурбациями, мы даже не обсудили, сколько времени понадобится на эту операцию. «Свет, а Свет», — постучал я в крышку стенда. «Чего тебе, Жор?» — послышался недовольный голос. «Занято я, работаю». «А над чем?» — озадачился я. «В отличие от синтоплоти полностью органической, временная, хоть и имеет возможность ограниченной регенерации в питательном растворе, но не подлежит каким-либо изменениям вне стенда». Очень занудным тоном озвучила Светка. А синтоплоть имеет, в определенных пределах, да, Уф, ну ладно, раз уж ты тут, Жорик, а какая грудь тебе нравится? Большая, маленькая, а упругость? Свет, это ты к чему? Ну я же сказала, занята. Формирую, взаимодействуя с ЭВМ-центра, облик. Есть вариабельные параметры, вот и спрашиваю. Да вообще нравится, только чтоб женская была, честно ответил я. Ну не обвисшая там, не волосатая. Блин, Свет, это твоя грудь, сделай нормальную, какая тебе нравится. Ты такой милый, Жорик, а носик, курносый или с горбинкой? Свет, хорош, возмутился я. Я просто уточнить хотел, а сколько тебе там сидеть? Сразу бы сказал, сутки где-то, Жор. Не успел я сразу сказать, все, я пошел в автобус, сторожить. Правильно, Жор, иди, погуляй, рассеянно раздалось из-под крышки стенда, на что я просто махнул рукой. Засел я за сиденье автобуса и, пожевывая какую-то еду на автомате, прикидывал, что мне делать целые сутки. Ну, в смысле, понятно, что дежурить. Оставлять округу без присмотра категорически нельзя. А в смысле, чем заняться-то? Как-то и непривычно, да и неправильно ничего не делать. Впрочем, раз уж я озаботился ассистентом, в преддверии более агрессивной округи надо уже к разным химерным улучшениям серьезнее подойти, а то откладывание на потом может встать как бы не подороже, чем нам рейд под ковров. Это мы чудом живы остались, если уж не предвзято и спокойно подумать. И стал я просматривать химеризации в деталях, и, в целом, выходило, что судорога лучше. Тот же боевой форсаж, пусть выжимает все соки, но никакими химеризациями не достигается. Были интересные, вроде электроорганов, но они выходили, без атомного сердца, совершенно дурацкими. Ну, слабенький электрошокер, а толку от него, может, и не лишний, но не такой ценой, в плане ресурсов и каких-то запредельных веществ. С кожей, например, та же петрушка, можно сделать аналог легкого броника. А толку? Покрышка лучше удар держит, а мне становиться негром со слоновьей кожей в складках, ну вот совсем не улыбается. Нет, я к товарищам неграм нормально отношусь, конечно, а к нетоварищам неграм, как они того заслуживают. Но им черный идет, в их Африках, а мне, нет. Но нашлись и несколько интересных, без фантастики в плане реализации, но выдающие совершенно фантастические показатели на выходе. Более того, они прекрасно сочетались с улучшением параметров судороги, давая, по крайней мере умозрительно, весьма приятную синергию. И только было я навострился детально покопаться в данных, попробовать разобраться, где мне эти мозгодробительные инолы и прочие раты добыть, как дисплей автобуса осветился красными точками. Это у нас выходит, какая-то зараза 2, 3, 5 за раз к развалинам чешут, разглядывал я показания. Идут не по дороге, а по обочине и пешком. Уже ночь, так что мутанты на 99%. Разведка, наверное, прикинул я. И вот опять непонятно, что делать, задумался я. Телеметрия выводилась на монитор на лобовом стекле. А мне сейчас, по логике, надо в башенку управления пулеметом. Хотя, если подумать, подумал я, уселся на башенку, раскорячившись. Ну и получалось, вращая башкой, смотреть то на монитор, то в пластостыль башенки. И начал я, одиночными, почти без промаха, эту разведку стрелять. За минуту расстрелял уродцев, расслабился, думал слезать. Опять точки. Ну ладно, точки и точки. Да сейчас, 6 часов, постоянно, до утра, перли эти сволочи. Группами, с разных сторон, но максимум, двойками. Не бежали, именно скрытно передвигались. Это какой-то бредовый конвейер выходил, я уже уставать начал. Сижу, работаю одиночными, мутант дохнет, через минуту-две ему на смену прет следующий, а то и парочка. Вроде и несложно, но задалбывает. И боезапас тратится, я офигел, когда счетчик посмотрел, 400. Это с учетом того, что я почти не мазал. Этак у нас весь боезапас за сутки закончится, даже если мутанты так же тупо будут переть к нам. А если не тупо, или хотя бы тупо толпой. Так, надо прекращать стрелять, решил я. Начать никто не помешает. Но пусть на мине подорвутся, может, взрывом отпугнет. И стал я ждать. Через полчаса парочка мутантов вызвала детонацию одной из мин, широко раскинувшись по окрестностям. Оставшиеся пакостники замерли, постояли минуту-другую и начали опять приближаться. Правда, со стороны подорванных, стали смещаться в другие сектора, на место, где подорвались их товарищи, не суясь. И еще часов 5 эти придурки мутантские проверяли плотность поля. Я уже относительно расслабился, но все равно следил с сидушки пулеметной башенки. Ну, мало ли что. И вот за 5 часов они подорвали практически весь внешний периметр минного заграждения, но среднего, а тем более внутреннего не достигли. И просто ушли, рассосались в окрестных лесах. Но меня они напрягали, так что я до стука открывающейся крышки из подвала от монитора не отвлекался. Подзадолбался бессмысленностью, но все равно. Но стук раздался, и я буквально ссыпался в подвал. А там, ну прям красавица, оценил я. Единственное, точнее два недочета, руки нет, и кожа серо-стального цвета, что да даже интересно в чем-то смотрелось. А так, действительно очень красивая и чертовски привлекательная девушка. И грудь замечательная, не слишком большая, не слишком маленькая, и попа подтянутая. И виляла эта попа очень привлекательно, когда Светка, красуясь, вращалась. Ну, в общем, классная девчонка. И все, что нужно, где нужно, есть, руки не считая. Вышла такая в меру фигуристая девушка, в общем. Ну а что кожа металлическая, так это, в общем-то, фигня. Негры вон, вообще черные и в Африке, были когда-то. Зато Светлана теперь мягкая и гладкая, даже немного тепленькая. Ну как тебе, Жора? Класс. Честно ответил я, вот сейчас и проверим. Кошачьими шагами начала приближаться Светка, щелкнув на меня зубами. И проверили, все и вправду класс. Но вчерашнее мне не приснилось, это я точно узнал. Ну и за Светку рад был, да и за себя, очень умелая и с воображением, возможно чуть-чуть излишним, но это я придираюсь, любовница оказалась, вдобавок к хорошему товарищу. А, через несколько часов, я понял, что не только затрахался, но и банально устал и зеваю. «Спи, Жора», — потянулась Светка и подмигнула мне веком, а не мимическим манипулятором. «Все у нас хорошо получилось». «Хорошо», — согласился я и уснул. Глава 4. Поход на север. Ну а наутро после беглого общения с ассистентом занялись мы сборами. Закрыть пластобетонной створкой сервисный центр, собрать остаток мин. Ну не оставлять же, подорвется кто-нибудь. Да и пригодиться могут, и полушутливо поругаться со Светой не забыть. Она очень настаивала на том, чтобы оставить предупреждающие надписи, чтоб народ не расслаблялся, невинно лупая глазами уточняла она, вовсю пользуясь своей теперь уже полноценной мимикой. Хулиганить я рыжий не дал, за что и был в утренней близости в категорической форме лишен, но не очень и сокрушался. У нас дорога дальняя, а судя по вчерашнему, утреннее вполне может перерасти в вечернее, а то и ночное времяпрепровождение. Приятно, но выматывает и не своевременно. А вот самозатягивающиеся крепежи для Светки и некоторые переделки башенных сидушек и пусковых, делать было именно надо. Причем так, чтобы я там мог наводить постреливать, не слишком уж корячись. Данная дилемма разрешилась ремнями-фиксаторами, а переделка пусковых вышла не слишком сложной. Бабх мои кондиции уже поднял до уровня, когда я и одной рукой вполне уверенно, без дрожания и прочего мог навестись орудием куда надо. Светка-то так могла базово, андроид все-таки, силы много. Но вот этот момент мне напомнил о том, что я себе присмотрел из возможных химеризаций. Очень полезная штука, причем не делающая из меня чудовище какое внешне. Так-то химеризации геном не затрагивали, но разобравшись в деталях химерного улучшения ОПК, оптимизированный для прямохождения и ведения боевых действий костяк, я, в принципе, и от закрепления в геноме такой вещи не отказался. А именно, система перестраивала, уплотняла, оптимизировала кости и сухожилия. В общем, химеризации как таковой, а именно внесение чужеродных включений, было не так много. Несколько нетипичных для человека веществ в суставных сумках и имплантация в костный мозг желез, эти самые вещества производящие. А в остальном, именно перестройка костяка, то есть скелета, сухожилия и суставов. Увеличение прочности и эластичности костей, в судороге, например, эластичность была на порядке слабее, что при упрочнении логично делало кости хрупче, сухожилий, перестройка суставов на прочности большую свободу. Причем комплексно, точнее, тремя комплексными подходами. Рукоплечевой пояс с лопатками, позволяющий, например, стрелять с руки тяжелым оружием и гасить отдачу. Понятно, что и мышцы нужны. Но тут именно общая система удержания была, ну и мелочи, типа чуть ли не пушечной скорости удары кулаками, практически нулевая вероятность переломов. Чтоб сломать эти кости, нужно такое усилие, что там весь жорик в мелкодисперсный фарш превратится. Корпус, оптимизация позвоночника и ребер, обеспечение дополнительных гибкости, устойчивости и защищенности, как позвоночному столбу, так и сердцу с легкими. И, наконец, таз и ноги, потенциально позволяющие, например, развивать скорость до 100 км/ч, при соизмеримых со стандартным спринтерским бегом усилиях. Причем вся эта прелесть внешне никаких жутких проявлений не имела, разве что в спринтерской модификации ноги несколько деформировались, но тут и понятно, просто так сотню с места не втопить. И энергопотребление этой конкретной химеризации практически нулевое. Траты калорий мышцами с ней, конечно, возрасти могут ощутимо, но это сознательное действие, а не фоновая трата химеризации. В общем, реально вкусное и нужное улучшение, входящее в прекрасную синергию с параметрами судороги, но заключалось в каком-то запредельно сложном полимере, чуть ли не сложнее ДНК, без которого вся система летела к чертям. Это вещество нужно было для желез, выделяющих вещество для улучшения хрящевой ткани и частично сухожилий. И если сухожилия туда-сюда, то без улучшенных суставов данная химеризация приведет к привычному вывиху всего жорика. На постоянной основе были еще запросы на Европе, точнее, металлополимер с этим редкоземом. Но нахождение подобного сам Бабтх находил столь маловероятным, что в списке необходимого поставил чистый, желательно, ну или оксид или сплав, что энергозатратнее, но гораздо более вероятно обнаружить. «Тебе это надо, Жора?» Покивала Светка на мой рассказ об ОПК. «Надо, Свет, но надо искать эту фигню полимерную, фиг знает где. В Европе то хоть и редко, но ВВМ из химотехники используется, силикаты и оксиды, так что в любом радиоактивном городе найдем. А вот это ядовое полимерное вещество, даже не знаю. А ты не пробовал спросить у Бабтх?» Так он химическую формулу назвал. «Я не про то, Жора. Судя по тому, что он называет вещества, но... Например, в Европе отдельно, это вещество встречается в природе. Ну, задумался я. Вообще, логично, спасибо, Свет, попробую уточнить. А на следующее утро я совершил невозможное, вышел из состояния коммутации самостоятельно. Вот такое было в принципе невозможно, а сделал. И чуть нафиг не развалил автобус криком, переполошив дежурящую Светку. И крик этот был: не е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Я, значит, по просыпу интересуюсь у бабтх. А, собственно, где этот заковыристый химикат водится, в смысле в какой травке животинки? И этот гад бионический, красным по реальности мне пишет. Запрашиваемое носителем вещество имеется в следовых количествах у дулцис полипус, как составляющая коллагена. А где этого дулциса полипуса искать-то? И кто это вообще такой? Резонно поинтересовался я. Дулцис полипус или глукоктопус, новоэволюционировавший вид, впервые зафиксирован в 1982 году в озерах Севера Сибири. К 2007 населял пресные озера границы вечной мерзлоты и в европейской части Советского Союза. Так погоди, даже мысли засбоили. Октопус. Осьминог мерзкий, то ли, уточнение, не мерзкий, а пресноводный. Систематологический носитель прав. Осьминог. На этом меня так скрючило. Мало того, что гадкая, щупальцастая тварь, так ее есть, жрать. Мало того, эта бионическая скотина предлагает внутрь меня упихать части этой мерзости. Впрочем, прооравшись, я немного успокоился. Ну, во-первых, сам удивился, как я из коммуникационного сопряжения вывалился, вроде как конструкционно такого невозможно. А, во-вторых, думать на самом деле надо, не фобиями, а головой. Да и, возможно, нам утировало что-то на этот коллаген из приличных млекопитающих, птиц, да хоть ящериц каких-нибудь. Ну, в общем, это надо спокойно, а не на бегу, обдумать, когда и если мне химанализатор скажет, что вот этот конкретный коллаген есть. В конце концов, попрошу Светку меня связать и насильно накормить. Сшктру избавиться от пакости не даст, а результат нужен и полезен. Но пока, не хочу думать и говорить, о чем оповестил надувшуюся и стервозничающую весь день Светку. Впрочем, стервозность Светки, уже несколько прожужжавшей мне уши своим «не дрова везешь», была в некоторой степени оправдана состоянием дороги. И даже огрызнуться не знаю, не проверял, не выходило. Потому что проверял, и к Светке можно применить много эпитетов, но вот бревном ее никак не назовешь. Что, в общем-то, очень даже понятно, Не так много у андроидов способов получить удовольствие. Так что моя не совсем живая спутница половую близость любила и уважала даже заочно. А уж теперь, а тем временем автобус потихоньку покидал густонаселенные области Союза, двигая на северо-восток. Нет, люди там жили, конечно, до 2014, но не слишком часто, да и, в основном, в промышленных центрах, которые бомбили в первую очередь.